Глава 12. Берег злых дикарей. Когда показался берег, мы все уже были порядком измучены. Да, каждый черпал воду только в свою вахту, но попробуйте заниматься этим неделю. Пришлось и мне потаскать ведра. Все же в истории с проклятым стволом была виновата именно я. Беневские его люди, чистюля Клод и даже раненые все уже смотреть не могли на ведра. И все же дельфин нес нас к берегу, и мы увидели берег. Это был Мадагаскар. Далекий, опасный и очень удобный для пиратских баз с тех пор, как португальцы вошли в Индийский океан и началась морская торговля. Впрочем, морской грабеж тоже пришел сюда с ними. Португальцы атаковали все арабские суда без разбора, а те поначалу оказались не готовы к такому количеству пушек. До европейцев путешественникам здесь угрожали в основном стрелы и копья, но все давно изменилось. Где-то на западном побережье прямо сейчас существовали прекрасные удобные пиратские базы, и береговое братство чинило там свои корабли. Только нам туда дорога была заказана. «Сколько нам понадобится времени?» — спросила я у тощего Бена. «Здешние места гостеприимством не славятся». «Почем мне знать? Я вообще не уверен, что смогу надежно закрыть такую дырищу. Да и остальные пробоины требуют заботы. Все ведь латали на плаву, а это не работа». Бен нервничал и злился. «Ты хочешь просто посадить Лановидат на мель во время отлива? Ну, значит, как прилив, так конец работе. Много уйдет времени. Тем более, что нужно подходящее дерево, а его неплохо бы слегка подготовить. Хватит, иди работать». Я уселась за стол и опять принялась изучать карту. «Джон, ты помнишь, о чем мы говорили? Карты надо постоянно пополнять и уточнять. Все, что ты здесь видишь, может оказаться неверным». «Помню, я с удовольствием, Кристин. Это же интересное дело». Джон и Устюжин сидели напротив меня и что-то высчитывали. Иван посмотрел из-под лобья. «Мы совсем недалеко». «Отчего?» Со всеми хлопотами я и забыла, что Беневского и его людей волнует только таинственная бухта, ведущая к храму. «Ах да, вы же видите, не до вас». «Дельфин донесет нас туда так же легко, как донес сюда», — стоял на своем Устюжин. «Зачем останавливаться? Если есть бухта, наверняка можно заняться починкой прямо в ней. Она должна быть рядом». «Должна, не должна. Я вижу удобный для нас берег. А в бухте вашей могут оказаться одни скалы. Или вы думаете, что с дельфином на шее можно ходить по морям на решете? Всему есть предел». Беневский уже пытался приставать ко мне с таким предложением и был послан ко всем чертям. «Тем более, что у вас не карта, а какие-то каракули». «Я рисовал по памяти», — развел руками штурман Беневского. «Копировал когда-то с настоящей карты из канцелярии Петра Великого. Но при обыске у меня все бумаги забрали. Однако память у меня хорошая. И то, что я нарисовал, очень похоже вот на этот кусок карты». Он приложил свой клочок бумаги к побережью Мадагаскара. Да, что-то общее было, хотя были и расхождения. «Может, да, может, нет. Сначала починка». Я сделала паузу. «Потом ищем бухту». Устюжин жалобно вздохнул, но настаивать не стал. Сейчас было время прилива, и я подводила корабль к песчаному пляжу до тех пор, пока нос не ткнулся в песок. Тогда мы опустили якоря. Не слишком надежное положение. Да и бухты здесь никакой не было. Просто океанский берег. Но я надеялась, что дельфин не подпустит к нам шторм. Плотник сразу отправился смотреть лес, искать подходящие деревья. Охранять его я отправила сразу 10 человек, с робом во главе. Нога у него быстро заживала. «Не слишком опрометчиво?» — спросил Клод, когда мы с ним стояли на палубе и наблюдали за удаляющимся отрядом. «Тут живут воинственные племена, а кобра одна». «Вот пусть эта кобра и выполняет свое предназначение. Плотник у нас тоже один. Если потеряем его, хорошей починки не будет». Первым делом мы как могли укрепили корабль. На ближайшее время он должен был стать нашей крепостью. На баке установили пулеметы Беневского, хотя зарядов к ним осталось совсем немного. Постоянным дежурным при них я назначила Отто. Судя по всему, он был единственным, кто умел их чистить и смазывать. И в конце концов, должен он приносить хоть какую-то пользу. Тем более, что в комплекте с ним шла вечно печальная Моник, которая действовала мне на нервы сильнее, чем когда была всюду лезущей стервой. Мы открыли пушечные порты и приготовили свести огонь по берегу. С ядрами дело тоже обстояло не слишком хорошо. Но я надеялась, что пары залпов хватит, чтобы отучить дикарей высовываться из леса большими группами. Приготовили и шрапнель, который разжились на Доне. Судьба этого корабля почему-то беспокоила меня. Сбив португальцам мачты, я, скорее всего, обрекла их на гибель. Но и гибель их будет напрасной. Шкатулка-то теперь у меня. По пути к этому пустынному с виду берегу я так и не собралась с ней поговорить. И, закончив приготовление по обороне, решила этим заняться. Беневский отдал мне вещицу без споров. Он явно уже потерял всякую надежду разгадать ее тайну и вернулся к мечтам о своей республике Либерталии. Впрочем, он и его люди вооружились и держались вместе. Получив минуту покоя, я заперлась в каюте, достала из рундука лягушку, согрела ее в руке и прислушалась к шкатулке. Сперва она молчала, будто просыпаясь, но потом понемногу разговорилась. Я видела дворец, где во дворе гуляли павлины, видела полуобнаженных женщин с опахалами и сурового раджу с бровями гуще, чем устюжина. Я видела его воинов, слуг, секретарей, но не понимала ни слова из их странного для моего уха языка. Мне уже казалось, что тайна так и не будет раскрыта, но шкатулка вдруг будто решилась и показала мне свое рождение. О, ей было больно, когда мастер наносил резьбу, и все же она гордилась своей красотой. Самым же интересным было то, что время от времени мастер смазывал узор краской и прижимал к листу бумаги. На нем оставалось множество точек. Мастер отходил с этим листом куда-то, а, вернувшись, вносил коррективы. Так происходило со всеми шестью сторонами шкатулки. Показав мне, как это было, вещица будто прикрыла глаза и задремала. Я выпустила лягушку из пальцев и опять осмотрела шкатулку. Нет, никакой краски на ее боках не осталось. Но чего бы не попробовать. Краску или что-то в этом духе мне не хотелось разыскивать в трюме без Бена. Это его хозяйство. Зато у меня были чернила. Я пожертвовала платком и натерла им один из боков шкатулки, а потом прижала его к листу бумаги. Что ж, у меня получилось примерно то же, что показывала мне лягушка. Набор точек и черточек. Я сидела над этой непонятной картинкой, рассматривая ее и так и эдак, когда в каюту ввалился Джон. «Там в лесу какое-то движение». «Ну и что?» «Мне вовсе не хотелось отрываться от своей головоломки из-за каких-то пустяков. Это люди или животные?» «Не знаю», — опешил Джон. «С корабля не рассмотреть. Это, правда, не в той стороне, куда пошли Роб и Бен, но хорошо бы их предупредить. Пушечный выстрел в случае опасности, ты же знаешь. Опасность есть?» «Не знаю», — вздохнул он. «Но нельзя же совсем ничего не делать. Наблюдать. Но там на палубе полно народу. И Беневский с биноклем. Помоги-ка лучше мне. Может быть, ты поймешь что-нибудь». Я рассказала ему все, что знала о шкатулке. Джон некоторое время рассматривал лист, а потом сделал неглупое предположение. Если смазывали все бока шкатулки, то, может быть, надо на один лист отпечатать их все? Не хочу сказать, что я о своих мозгах плохого мнения, но Джон поумнее будет. Ему бы только меньше думать о том, хорошо ли быть пиратом или о патриотизме. Мы принялись за дело. Перепачкали почти всю бумагу, какую я располагала, но постепенно поняли, в каком положении должны ложиться друг на друга отпечатки. Часа не прошло, а мы смотрели на карту. Судя по всему, это была именно карта. Остров, несколько островков поменьше и какие-то символы совершенно мне непонятные. Надо полагать, указаны координаты на индийском языке или как он там называется. Я покрутила лист. Нет, ничего знакомого. Можно было бы показать Беневскому как самому образованному на корабле. Да что-то не хочется. Я тоже ничего не могу сказать. Джон присел. И кому могла прийти в голову мысль вот так прятать карту? Уж проще закопать где-нибудь. Эх, шотландец, ничего ты не понимаешь в таких вещах, засмеялась я. Если у тебя есть красивая тайна, ее приятно красиво спрятать. Наверняка по этой карте можно отыскать нечто очень ценное. И держу пари, что мастера прикончили сразу после того, как он завершил работу. Ты все о сокровищах, поморщился Джон. Есть же вещи выше этого. Но я хотел поговорить о Беневском. Не знаю, приснилось ли мне или нет. Я очень уставал за последние дни. Будто приходил прозрачный и просил не давать дельфина Беневскому. Я вздохнула. О своем разговоре с прозрачным я никому ничего не рассказывала. И тоже не была уверена, что мне все не приснилось. Теперь выходило, что нет. Двоим сразу одинаковый сон не приснится. Ну или это должен быть не просто сон. «Еще что-нибудь интересное сказал твой приятель?» «Я не очень помню», — признался Джон. «Что-то о том, что мечта Беневского не намного лучше мечты фюрера, которому служили Отто и Руди, или даже хуже, я не помню. И что это все равно произойдет, но чем позже, тем лучше». Я собиралась что-то ответить, но в этот момент выстрелила пушка, и тут же еще одна. Мы выбежали на палубу и сразу увидели, что нас атакуют с трех сторон. Одна группа чернокожих воинов с копьями и луками нападала прямо по носу, так что пушки по ним и стрелять толком не могли. Две другие по берегу с обеих сторон. Как только наша пушка стреляла, дикари прыгали в воду, видимо, надеясь таким образом спастись. В общей сложности их было сотни полторы. «Пригнись!» — Клод почти повалил меня на палубу и снова взялся за ружье. «Мы с ними справимся, когда подойдут ближе. Отто говорит, что тогда меньше уйдет патронов, а из луков они стреляют очень недурно». Я огляделась. «Да, мы уже потеряли двоих. Мой матрос Питерс и португалец из приставших к Беневскому курили, сидя на борту. Стрелы стыкали их спины». Я подобралась ближе к мертвецам и выбросила подальше за борт их все еще дымящиеся трубки. Еще пожара нам не хватало. «Что там, Роберт?» «Они отрезаны. Слышна перестрелка. Будем надеяться на лучшее». Клод привстал, вскинул приклад к плечу, и врагов стало еще на одного меньше. «Отто, они рядом, это опасно!» «Они сразу испугаются!» Лицо немца исказило злая гримаса. «Иван, вместе по счету три!» И в самом деле было пора отвечать всерьез. Еще немного, и дикари окажутся под бортами. Тогда наши пушки станут бесполезны. Сосчитав, как обещали, оба стрелка прицелились и открыли огонь. Страшное оружие эти пулеметы. Хорошая аркебуза, заряженная шрапнелью, тоже страшна. Но ее нужно потом долго заряжать. «А тут знай, води себе стволом!» Глядя на кровавые клочки, полетевшие от группы, атаковавшей по центру, воины на берегу остановились. Это позволило нашим пушкарям выстрелить еще раз, и бой, по сути, кончился. Понеся серьезные потери, противник бежал. Отступая, чернокожие сразу рассыпались во все стороны, и огонь по ним больших успехов не принес. Впрочем, пулеметы замолчали еще раньше. «Почти ничего не осталось». Отто показал Беневскому короткий кусок заряженной ленты. «Можно считать, что пулеметов у нас нет». «У меня то же самое», — кивнул Устюжин. «Да и от автоматов скоро будет мало толку. Гранат почти не осталось». «Ничего. Зато мы почти рядом с целью. А когда доберемся до храма, то уже ни в чем не будем нуждаться». Полковник первым выпрямился, разглядывая убегающих дикарей. «Наивный, чистый народ. но весьма воинственны. Они готовы с оружием в руках не пускать на свою землю посланцев чужих тиранов. Осталось только научить их, как сбросить тиранов местных». «Беневский, — говорю, — вы что несете опять? Не знаю, как вы, а я ничья не посланница, и с тиранами не знакома. Пираты — часть системы, выстроенной европейскими тиранами, — терпеливо пояснил полковник. И в переносном смысле вы ее посланцы, а я нет. Я должен с ними поговорить. Мне нравятся эти люди, смелые, красивые. Они станут гражданами Либерталии, свободного государства, на этом чудесном большом острове. Ты бы не торчал, как мишень, Маурицей, — попросил его Устюжин. Люди красивые и стреляют красиво. Я собиралась устроить вылазку, чтобы помочь группе Роба, но тут они показались сами. Вышли из леса, выстрелами разогнали бегущих в их сторону дикарей и поспешили к кораблю. Я сосчитала людей. Они тоже потеряли двоих. Но Бен и Роберт остались целы. «А в лесу от нашей кобры не так уж много толку», — выдохнул запыхавшийся Роб, едва перевалившись через борт. «Они выскакивают из-за деревьев совсем рядом, и тут уж кто быстрее, а никто мечче. Перезаряжать мушкеты было некогда, так что отбивались прикладами и саблями». «Ясно», — хмуро сказала я. «Бен, ты нашел что-нибудь?» «Вроде бы неплохой лес», — ответил он, оторвавшись от фляги. «Прости, горло пересохло. Но деревья незнакомые. Надо разобраться. Чем смолить, например, я пока не знаю. Надо залатать как-нибудь, а потом я вам обещаю любую помощь», — встрял Беневский и добавил, обращаясь ко всем. «Не забывайте, что тем, кто не захочет остаться здесь, я просто заплачу. И заплачу щедро». Дела Беневского меня сейчас не тревожили совсем, тем более что Прозрачный просил вообще не иметь с ним дела. Но эти дикари действительно показали крутой нрав, и по всему было видно, что атаковать корабли с пушками им уже приходилось. Это не удивляло. И пиратов всех мастей и торговцев тут наверняка побывало немало. Если они всерьез попробуют добраться до наших голов, надо что-то предпринять. Я поделилась своими опасениями с Клодом. Это услышал Беневский. «Кристин, как вы можете бояться этих людей? Вы же видите, они ничего, кроме стрел, не могут противопоставить не только пулеметам, но и вашим пушкам. Так европейцы и захватывают мир силой более совершенного оружия. Что индейцы могли противопоставить конкистадорам? Огромные государства пали под ударами маленьких отрядов хорошо вооруженных подлецов, и...» Я устала от этого болтуна, поэтому была рада, что его прервал Дюпон. «Вы не правы, полковник. Я верю, что вы не трус, но вы никогда не воевали с дикарями. Не надо их недооценивать. И что такое отряд конкистадоров в сельве, где отравленные стрелы летят со всех сторон без перерыва, а мушкеты постоянно нужно заряжать? У Магеллана были и пушки, и аркебуза, и пистолеты. Но он погиб среди бела дня в сражении на открытом месте от рук дикарей. Самые преданные не смогли его защитить. Наше положение очень серьезно». «Мне кажется, вы преувеличиваете. Со всем уважением, но...» Беневский указал на трупы перед носом корабля. «Разве это было честное сражение? Что до ваших опасений, то нам следовало бы наладить с ними мирные отношения. Я думаю, нужно пойти в лес не с оружием, а с подарками». «Завтра», — отрезал я. «Делайте, что хотите, но завтра. А сегодня пора бы хотя бы вытащить это дерево из борта Ланавидат. Чтобы дикари не смогли обстреливать работающих матросов, мы спустили с борта парус и скрыли их за ним. Совместными усилиями, налегая снаружи и изнутри, мы, наконец, избавились от ствола. Мне показалось, будто Ланавидат вздохнул с облегчением. Это была не заноза, а целая стрела в его боку. Теперь следовало залечить рану. Но Бен выглядел крайне хмурым. «Скоро опять прилив. Пока у нас есть много других дел, но эта дыра — главная проблема. И у дикарей будет много времени с нами покончить, если с ними не договориться, как предлагает наш поляк», — сказал мне плотник, и вокруг повисла тишина. Да, болтун Беневский снова пообещал то, чего всем очень хотелось. Да разве я против? Мне стало обидно. Сейчас уже вечер, завтра пусть идет договариваться. Только никто с ним в лес не отправится, потому что мне нужны люди, а сам Беневский не нужен. В сердцах бросив топор, я ушла к себе в каюту. Спустя минуту постучал Дюпон. «Зря ты так», — тихо сказал он. «Дело в том, что если у Беневского все получится...» «Ты смеешься?» «Да они отрежут ему голову и будут таскать на шесте». «А вдруг нет?» — Клод улыбнулся. «Знаешь, после того, как он уговорил плыть с собой в Либерталию даже двух негров, я уже во все могу поверить. Большой лавкач этот полковник. Но если у него получится дальше, Лановидат поведет он, кто бы ни стоял у штурвала. И что ты предлагаешь? Я не стреляю в спину». «Уже поздно», — рассмеялся Буконьер. «Момент крайне неподходящий. Если завтра полковник пойдет в лес, вся команда будет за него молиться. И если он вернется с добрыми вестями, мой совет — отдай ему дельфина». Я ничего не ответила. «Ну что за человек этот Беневский? Борешься с ним, борешься, вроде и побеждаешь, а люди все равно норовят идти за ним, будто овцы за козлом». До наступления темноты ничего не происходило, но все мы нервничали. Было ясно, что если чернокожие воины намерены воевать с нами всерьез, то и ночью в покое не оставят. А вот если не тронут, тогда можно будет надеяться, что они слишком испуганы грохотом невиданных прежде пулеметов. Но не прошло и часа после заката, как они напали снова. Ночь, как назло, была безлунной, и дикари подошли к нам достаточно близко. Сперва на берегу, там и сям замелькали огоньки, а потом на нас обрушился целый дождь из горящих стрел. Накануне вовсю палило солнце, Лановидат как следует просох и вполне мог загореться. Нам приходилось постоянно выдергивать или тушить водой эти стрелы, если до них нельзя было дотянуться. Но стрелы давали какой-то свет, и в этом свете лучники целились прямо в нас. Оставалось радоваться, что парус, спущенный по борту, я приказала поднять, если бы он загорелся. Нам действительно стало бы жарко. Мы отстреливались, но то ли не наносили им большого урона, то ли враги не обращали на него внимания. Пушки правого борта, более других, обращенные к берегу, дали несколько залпов шрапнелью и, судя по стонам, раненых удачных. Вот только град стрел от этого реже не становился. Ближе к полуночи атака прекратилась. И мы уже думали, что можем отдохнуть, но спустя час все началось сначала. Под самое утро группа каких-то смельчаков забросила веревки нам на бушприт и пыталась на него взобраться. Отто из пулемета расстрелял последние заряды и в сердцах швырнул его вниз. Дикари отступили от нашего носа. Зато Моррисон вдруг начал звать на помощь с кормы. Пользуясь тем, что наше внимание отвлечено, чернокожие забрались туда. Дело принимало совсем скверный оборот. Одного воина я пристрелила прямо в своей каюте, куда он забрался благодаря поврежденному ставню. Спас положение Устюжин, который вдруг закричал «Берегись, укройся!» и швырнул одну за другой три гранаты в воду возле кормы. «Последнее», — мрачно сказал он мне, — «в следующий раз только ядра ваши кидать». «Ядра далеко не кинешь», — вздохнула я, потому что уже думала об этом. «Мы тут не починку, а поломку корабля получим, если взрывать ядра под своими же бортами». Начало светать. Дикари отступали, собирая трупы. Я приказала не мешать им, только порох зря тратить и злить. За ночь мы сами потеряли 8 человек, не считая раненых. Враги понесли куда большие потери». Но их это, кажется, совершенно не волновало. Поняв, что мы не будем стрелять, они стали грозить нам копьями и что-то выкрикивать. «Моррисон, часовых на палубу, остальным спать!» — приказала я и пошла к себе. За мной без всяких слов отправились и Роберт, и Джон, и Клод. Никто из них, к счастью, не пострадал. Вот только Роб исхитрился сильно обжечь себе пальцы, когда возился с горящей стрелой. «Если никто ничего не может предложить, то и вы идите спать». Я была совершенно без сил. «Как ты там говорил, Клод? Смерть во сне — хорошая смерть?» «Я с тобой согласна. Так что если опять полезут ко мне в каюту, можете не будить». «Не говори глупостей», — поморщился Джон. «Нужно что-то придумать. От кобры ночью никакого толка. Может быть, отчалим и поищем другое место?» «Ага. Дерево затолкаем обратно в борт и поплывем». У меня не было сил смеяться. «Джон, надо хоть немного залатать дыру. И за сегодняшний день не управиться. Хотя бы потому, что все устали, а Бену порвали стрелой лодыжку. Если следующая ночь будет такой же, подведем под пробоину парус и поплывем. Лучше затонуть. Но пока есть шанс не рисковать кораблем. Это же Ла-Навидад. Это мой родной дом». «Всерьез остается надеяться только на Беневского», — вздохнул Клод. «Как мне не печально это признавать. Ты хочешь меня позлить?» — спросила я. «И потом, я не верю, что у него может что-то получиться». «Стоит попробовать», — твердо сказал Джон. «Главное, не давать ему дельфина». Мы с Клодом переглянулись. Я, конечно, приняла сторону в войне прозрачных, и менять ее не собиралась. Тем не менее, когда мне что-то пытаются запретить, я обычно это делаю. Тем более, что судьба не оставляла нам выбора. Судьба действительно вела полковника к его храму. «Мы еще подумаем, Джон. Сам видишь, сейчас у нас другие проблемы». Я с удовольствием заметила тревогу на его упрямом лице. «И потом, тебе что, не хочется взглянуть на этот храм?» «Мне бы хотелось взглянуть, ограбить и уплыть». И Джон улыбнулся. «Ну, наконец-то».